Часть третья. У пределов страны. Глава пятая. О большом пире и о том, как первый смолендец принял крещение. Когда зароились пчелы и было убрано первое сено, Орм задал большой пир в честь крещения сына. Как он и рассчитывал, пир длился 3 дня и сильно отличался от обычных пиров хотя бы тем, что за все это время не пролилась кровь, несмотря на то, что все гости были пьяны, как и подобает на празднике у серьезного человека. Единственное несчастье случилось в первый вечер, когда 2 юношей, опьянев, решили пойти поиграть с большими псами в конуру. Один из них отделался всего лишь несколькими укусами, да все его нарядное платье было изодрано в клочья. Другой же пытался сопротивляться, и лишь после продолжительных воплей 2 женщины из домочадцев, которых знали собаки, бросились туда стремглав и оттащили псов. Руки и ноги юноши были изодраны, не доставало 1 уха. Когда весть об этом дошла до пирующих, она вызвала бурный приступ веселья, и все гости хвалили собак. Но поиграть с ними больше никто не решился. Аса и Ильва с трудом разместили гостей, так как приехало больше, чем было приглашено. Многие привезли с собой сыновей и дочерей. И хотя некоторые гости, особенно старики, засыпали, присытившись прямо за столом на скамье или на полу, несмотря на это, места все равно не хватало. Проще всего было разместить молодых гостей. Девушек поселили в одном сарае, а юношей в другом, но сено повсюду было мягким и свежим. Тем не менее, поразительное число молодых людей путало сараи, но на этот счет не возникало недовольства. На утро девушки, краснея, мямлили что-то своим матерям про свои ночные блуждания и про то, как трудно в темноте отличить 1 копну сена от другой. А матери предостерегали их от того, чтобы в следующую ночь никто не наткнулся на них в потемках снова, ибо менять мужчин 2 ночи подряд считалось зазорным для девушки и могло вызвать множество пересудов. Из-за этого между родителями молодых людей возникали длительные, но дружелюбные переговоры. Так что под конец пира было объявлено о 7 или 8 помолвках. Весть об этом привела в восторг Ильву и Орма, ибо это был знак того, что гости, старый млад, веселились на празднике от души. И лишь отец Виллибальд мрачно бормотал что-то себе под нос, не высказываясь, впрочем, открыто о том, что происходило. С другой стороны, отцу Виллибальду было что сказать на этом празднике. Уже в первый день, когда гости расселись по своим местам в церкви и каждому мужчине и женщине поднесли по 1 кубку пива, он появился у алтаря, где стоял крест и 3 красивых восковых свечи, которые собственноручно отлили он и Аса, и обратился к присутствующим с проповедью о святом месте, в котором они находятся. «Господь, правящий этим домом, — промолвил он, — есть Бог истинный, превосходящий всех остальных в мудрости, силе и умении приносить удачу. Дом его, куда вам позволено вступить, есть дом мира, ибо он пребывает в мире, радуется ему и дарует его тем, кто обращается к нему за помощью. Вы пришли в этот дом из обители мрака и неверия, дабы на краткий миг насладиться присутствием его. И в обитель мрака и неверия вы возвратитесь, дабы погрязнуть во грехе и разврате до конца жизни своей, после чего займете свое место в ряду проклятых. Но Христос дарует и вам свою бесконечную любовь. Хоть вы денно и ночно оскверняете имя его и приступаете к заповеди его, поэтому вам и было дозволено войти в этот дом. Ибо он желает, чтобы все люди были счастливы. Вот почему сам он был странником на этой земле. Он обращал воду в крепкое вино, дабы подарить радость своим друзьям. Но близится время, когда перестанет он быть кротким с теми, кто пренебрегает любовью его. И когда они познают гнев его, они будут мучиться куда ужаснее, чем тот Рагнар Лодброк в песне, что был брошен в ров со змеями. Итак, я полагаю, все вы согласитесь, что нет ничего хуже, чем оказаться в рядах врагов его. Но покуда любовь его распространяется на всех, любой мужчина и любая женщина могут сделаться его слугами и заручиться поддержкой его, приняв крещение. А те, кто не сделает этого, пусть пеняют на себя. Гости с любопытством слушали отца Виллибальда, перешептываясь между собой о том, что в его словах много верного и разумного, но много и такого, что невозможно слушать без смеха. Было заметно, что люди постарше слушали с большим вниманием, нежели молодые, ибо те, и юноши, и девушки, с трудом отводили глаза от Ильвы. На нее действительно нельзя было налюбоваться, ибо она была прекрасна, жила в согласии с миром и была добра к каждому. Она нарядилась в новое платье, сшитое из дорогой ткани, найденной в мешках Остена и отделанное шелком и серебром. На шее у нее было андалузское ожерелье. По взглядам мужчин и женщин было видно, что всем она пришлась по сердцу, и Орм замечал это с восторгом и гордостью. Когда священник закончил проповедь, Орм попробовал убедить наиболее мудрых гостей в том, что тот, кто не становится христианином, мало заботится о собственной участи. Но ничего не добился, кроме того, что несколько человек согласились с мнением, что об этом стоит поговорить, но позже, когда все уже будут пьяны, и уклонились от разговора. Следующий день был воскресеньем, и отец Виллибальд поведал гостям о том, как Господь сотворил мир за 6 дней, и в день 7-й отдыхал от трудов своих. И все согласились, что эта история заслуживает самой высокой похвалы. Затем священник рассказал о том, как в тот же день, но многими годами позже, Христос воскрес из мертвых. Но поверить в такое гостям было непросто. Затем в церковь принесли Харальда Ормсона, дабы произвести над ним обряд крещения. Аса поднесла его к купели. Отец Виллибальд торжественно исполнил обряд, распевая латинские псалмы так громко, что перекрывал вопли младенца, отчего собравшиеся трепетали на скамьях. Когда обряд был завершен, все подняли кубки за удачу новорожденного и в память о таких славных мужьях, как Харальд Синезубый, Свейн Крысиный Нос и Ивар Широкие Объятия, чья кровь текла в его жилах. Затем гости толпой вышли из церкви посмотреть, как в реке будут крестить смолонцев. Остена и двух его людей вывели из бани и заставили зайти в воду там, где было помельче. Они стояли в ряд, хмурые и простоволосые, в то время как отец Виллибальд стоял перед ними в лодке вместе с Раппом, который держал наготове пару копий на случай, если люди окажут сопротивление. Отец Виллибальд читал над ними, и голос его трепетал от возбуждения и восторга, ибо для него это был великий день. Затем он приказал им склонить головы и полил их одного за другим водой из ковша. Совершив это, он благословил людей из Смоланда, возложив каждому руки на голову. Затем он угрожающе перегнулся из лодки и поцеловал каждого по-братски в лоб. Все это они вытерпели с каменными лицами, как будто едва отдавали себе отчет в том, что отец Виллибальд делает с ними, и как будто на берегу не было ни одного свидетеля. Когда они выбрались на берег, Орм сказал, что отныне они свободны и могут идти, куда им заблагорассудится. «Но прежде чем вы оставите мой дом, — добавил он, — я хотел бы пояснить, как надлежит вести себя христианину. Христос заповедовал быть великодушным к врагам, даже к тем, которые покушались на нашу жизнь. Я хочу быть не менее набожным, чем другие, и соблюду эту заповедь». И он приказал дать трем людям в дорогу еды с пиршественного стола. Вдобавок он одарил каждого из них конем, на которых они когда-то прибыли в усадьбу. «Ступайте с миром», — промолвил он, — «и не забывайте, что вы — слуги Христовы». Остин пристально посмотрел на него, и впервые за весь день слова сорвались с его уст. «У меня долгая память», — медленно произнес он, и проговорил это так, как будто был очень утомлен. Он не сказал ничего более, влез на коня, проехал через ворота с двумя своими приспешниками и скрылся в лесу. Затем все вернулись в церковь, и пир продолжался в шуме и веселье. Так что, когда отец Виллибольд попытался рассказать всем еще о христианской вере, слушать его никто не пожелал. «Предпочтительнее, — провозгласили гости, — было бы услышать о том, что приключилось с Ормом в чужих землях, а также о его стычке с конунгом Свейном». Обитатели этих мест не испытывали особой привязанности к конунгу Свейну, ибо жители пограничных земель всегда щедро воздавали хвалу конунгам умершим, но у них редко находилось доброе словцо для конунгов живущих. Поэтому, когда Орм рассказал о том, как отец Виллибольд метнул камень в конунга Свейна и выбил ему зубы, отовсюду раздались возгласы ликования и восторга, и все гости поспешили наполнить кубки и поднять их в честь маленького папа. Большинство гостей раскачивалось на своих скамьях взад-вперед, слезы струились из их глаз, рты были широко раскрыты от хохота, в то время как другие не могли проглотить пиво, поперхнувшись от хохота, и выплюнули его прямо перед собой на стол. Все радостно кричали, что никогда не слышали, чтобы столь доблестный подвиг был совершен таким маленьким и тщедушным человеком. «Дух Святой помогал мне», — покорно сказал отец Виллибольд, — «ибо конунг Свейн — враг Божий, и моя слабая рука сокрушила его». «Говорят, конунг Свейн», — заметил известный в округе человек по имени Ивар Кузнец, который сидел рядом с Ормом, «говорят, так ненавидит христиан, а особенно их попов, что убивает всех, до кого у него доходят руки. Нетрудно догадаться о поводе для такой ненависти, раз он пал от удара одного из них. Ибо мало на свете унижений, которым могут подвергнуть конунга, но еще меньше тех, которые они забывают». «Особенно, если он лишился одного или двух зубов», — добавил другой знаменитый Бонд, которого звали «Черный грим с горы». «Ибо каждый раз, когда он откусывает кусок хлеба или гложет баранью кость, он вспоминает о случившемся». «Это правда», — сказал третий по имени Уффи, деревянная нога. «Так произошло и со мной, когда я потерял ногу в поединке с соседом Торвальдом из Лангелада. В середине схватки он намеревался ударить меня по ноге, а я отскочил слишком поздно. Долго после того, как обрубок зажил, и я научился ковылять на деревянной ноге, я чувствовал себя слабым и усталым не только когда стоял, но когда сидел и даже когда ложился в постель, что может подтвердить моя жена, ибо какое-то время ей приходилось не лучше, чем вдове. Но, наконец, когда удача вернулась ко мне, и сосед Торвальд лежал передо мной на ступенях своей лестницы со стрелой в горле, я перепрыгнул через него и сломал свою деревянную ногу. Такой избыток сил я в себе почувствовал. И я полон этих сил до сих пор». «Мой брат убивает христиан не из-за отца Виллибальда», — сказала Ильва. «Он всегда их жестоко ненавидел, особенно с тех пор, как мой отец принял крещение. Он не мог пройти мимо епископа Поппа, который был смиреннейшим из людей, не пробормотав проклятия. Но больше он не решался, пока отец сохранял власть. Но теперь, если вести правдивы, он убивает епископов и священников, как только они попадают ему в руки. Было бы хорошо, если бы он прожил недолго. «Жизнь злых людей всегда длинна», — промолвил отец Виллибальд. «Но она не столь длинна, как длань Господня. Ему не избежать возмездия». На другом конце стола, где сидели молодые гости, и веселье было особенно шумным, все принялись складывать висы. Там в этот вечер и были сочинены хулительные стихи, которые много лет спустя произносились на пирах во время молотьбы или чесания льна, и которые известны как «Песнь о конунге Свейне». Начал их юноша по имени Гисли, сын черного Грима. Он был очень молод, у него были черные волосы и светлая кожа. И хотя в нем не было никакого изъяна, было заметно, что он застенчив с женщинами и часто бросает на них враждебные взгляды. Вся семья считала это странным, и даже самые мудрые мужи из его рода не знали, как его от этого избавить. До сих пор он робко сидел на месте и молчал, уделяя внимание лишь яствам и напиткам, хотя всем было известно, что он не менее словоохотлив, чем остальные юноши на перу. Напротив него сидела девушка по имени Ранви, миловидная, со вздернутым носом и с ямочкой на подбородке. Она была из тех девушек, что легко могли заставить молодого человека прекратить болтовню. С того времени, как Гисли занял место на скамье в первый день пира, он украдкой бросал на нее взгляды, но не отважился обратиться и замер от ужаса, когда случилось так, что глаза их встретились. Раз или два она зашла так далеко, что упрекнула его за немногословие, но все тщетно. Крепкое пиво придало ему смелости, а рассказ о том, как конунг Свейн пострадал от руки отца Виллибальда, заставил его громко расхохотаться. Но вдруг он начал раскачиваться взад и вперед на скамье, широко раскрыл рот и громко сказал. «В бою ретив был поп. Разбил владыке лоб, лицом ударил в грязь, пред ним могучий князь». «Это что-то новенькое!» — закричали те, кто сидел рядом с ним. «Гисли заделался скальдом! Он сложил хулительную песнь о конунге Свейне, но это лишь полстиха, дай послушать остальное». Многие гости начали высказывать предложение, как окончить песнь, но это было нелегко, ибо надо было подобрать слова, равные по длине и по звучанию. Наконец Гисли сам завершил свою песнь. Песнь получилась длинная, но вот ее конец. «Доспехами звеня на землю пал с коня, уродливый как тролль, беззубый Свейн-король». «Настоящий скальд сложил целую песнь!» — заорали сидевшие рядом с ним. И громче всех звучал голос Ранви. «Слышите?» — сказал один из старейших гостей, поднимаясь из-за стола. «Среди молодых людей появился скальд. Сын черного Грима сочинил песнь о конунге Свейне. Кто бы мог подумать, он унаследовал этот дар от тебя, Грим? А если не от тебя, то скажи, от кого?» «Давайте выслушаем его песнь», — сказал Орм. И все попросили Гисли сказать свою песнь перед собравшимися. Сперва его голос немного дрожал, но когда он увидел, что все слушают с удовольствием, а сам Орм кивает и улыбается, робость покинула его окончательно. И теперь он не отводил взгляда от глаз Ранви. «Я могу сложить множество стихов, гораздо лучше этих», — нагло сказал он ей, усаживаясь на место. Черный Грим, отец Гисли, остался очень доволен и горд своим сыном. Он сказал, что в прежние дни, когда был молод, и сам охотно бы сложил вису, но ему всегда что-то мешало. «Все же странно, что он обладает таким даром», — добавил он. «Ибо застенчив с людьми, особенно если рядом находится девушка, он и сам тяготится своей робостью». «Поверь мне, Грим», — промолвила Ильва, — «больше он не будет смущаться женщин, ибо после того, как он показал себя как скальд, многие из них будут вешаться ему на шею. Мой отец, который был очень мудр и знал толк в вещах подобного рода, часто говорил, что мухи роятся над любой пищей, но забывают о ней, как только видят горшок с медом. Точно так же обстоят дела с молодыми девушками, когда за ними ухаживает настоящий скальд. В тот вечер, благодаря стараниям Асы и Ильвы, отец Виллибальд заручился обещаниями 4 женщин, что они принесут ему своих новорожденных при условии, что он будет крестить их в той же самой купели, в которой крестил Харальда Ормсона, и что будет совершен тот же самый обряд. Но остальные гости пока не выказывали никакой охоты сделаться христианами, хотя все были веселы духом и сговорчивы, поскольку было выпито много крепкого пива. Итак, отец Виллибальд вынужден был смириться, хотя и возлагал большие надежды на второй день пира. На следующий день, который был последним днем празднества, у Орма еще оставалось много копченой баранины, свежей говядины, 2 бочки праздничного пива и бочонок крепкого меда. Он объявил, что его честь и честь его гостей будут запятнаны, если к тому времени, когда пир окончится, все эти яства останутся на столах. Гости крайне ревностно отнеслись к такому высказыванию и пообещали сделать все, что в их силах, дабы такого не случилось. Проснувшись поутру, все с самого позаранку засели за столы. Прежде чем пир начался, гости пожелали, чтобы к тому времени, когда последний кубок будет опустошен до дна, хозяин и его священник оказались бы под столом. Орм отвел священника в сторонку, дабы выяснить его мнение об одном весьма важном деле. «Хочу узнать, — спросил Орм, — будет ли Господь Бог считать законным, если язычники примут крещение, будучи пьяны до потери сознания? Ибо, если это законно, — заключил он, — то этим вечером мы сможем завершить начатое нами дело». Отец Виллибальд ответил, что Орм затронул очень важный вопрос, который обсуждался святыми отцами, посвятившими всю жизнь крещению язычников. «Некоторые ученые-мужи, — промолвил он, — считают это законным в том случае, когда дьявол сдается особенно неохотно и продолжает сопротивляться. При этом они ссылаются на пример императора Карла, который, когда пожелал окрестить дома саксов, длительное время остававшихся идолопоклонниками, особо упрямых во время обряда крещения бил по головам дубинкой, дабы остановить потоки брани и богохульств, которые те изрыгали. Нельзя отрицать, что подобный способ вызывает раздражение дьявола, а я не вижу большой разницы между тем, чтобы бить язычников дубинкой по головам и поить их крепким пивом. С другой стороны, благословенный епископ Пилигрим из Зальцбурга, который жил во времена старого императора Отто, придерживался противоположного мнения, которое изложил в посланиях к своей пастве, исполненных мудрости. Мой добрый наставник, епископ Поппа, всегда полагал, что епископ Пилигрим был прав, поскольку, говорил он, хоть дьявол и находится в замешательстве, когда его приспешники принимают обряд крещения, будучи без сознания, это замешательство временное, ибо когда к ним возвращается разум, и они узнают, что с ними произошло, они теряют всякое чувство почтения и любви к Господу, которое придает им святое причастие. Они вновь впускают дьявола в сердца свои и еще яростнее ненавидят Христа и слуг Его, поэтому ничего от обряда не остается. По этой причине святые отцы, которых я тебе назвал, не советуют крестить людей, когда они находятся без сознания. Орм вздохнул. «Быть может, все, что ты говоришь, верно, раз ты слышал это из собственных уст епископа Поппа, ибо он понимает пути Господни лучше любого другого человека. Но все же прискорбно, что он думает именно так». «Такова воля Божья», — ответил отец Виллибальд, печально кивнув. «Все было бы чересчур просто, если бы мы могли прибегать к помощи пива и меда в нашем стремлении крестить язычников. Нам требуется нечто большее, чем пиво, красноречие, благие поступки и великое смирение, которое труднее всего добыть, а добыв — сохранить. «Я хочу всеми силами служить Господу», — промолвил Орм. «Но как мы можем способствовать распространению слова его и воли его среди моих добрых соседей, этого я уже не ведаю». На этом они и закончили разговор, а пиршество продолжалось долго и весело. Днем, когда большинство гостей так или иначе поднималось со своих скамей, замужняя женщина подошла к сыну Ильвы, дабы одарить его по древнему обычаю и пожелать ему удачи. В это время мужчины решили подышать свежим воздухом и вышли на лужайку, дабы предаться всевозможным играм и померяться силой. На дворе царило веселье, а отовсюду слышались хохот и крики. И в то время, пока все веселились и развлекались во дворе усадьбы, в Грёнинг пришли четверо странных нищих.